Глава 32. Появившись с кухни, Тоня глянула мимоходом в зеркало, поправила неживую золотистую прядь и с грациозным усилием опустилась в кресло. «Ну, я тебя слушаю, друг мой, бывший». «Ждешь кого-нибудь?» — беззаботно улыбнувшись, спросил Михаил Дмитриевич. «А какое это имеет значение?» Она загадочно повела плечом, давая понять, что с уходом Свирельникова ее женская жизнь не только не увяла, а напротив, расцвела неведомыми прежде экзотными цветами. Все-таки у нее кто-то появился. Давно пора. Не в монастырь же идти. Подумал он и даже на минуту ощутил к Тоне некоторое влечение. Но потом вспомнил, как вот здесь, в гостиной, она волочилась, уцепившись за его брючину, и истошным кошачьим голосом орала: «Не пущу!» Влечение сразу исчезло. Осталось только неприятное любопытство. Ради кого же она так подреставрировалась? «А почему ты без звонка?» «Да вот, мимо ехал». «А если бы у меня были гости?» «Ничего страшного. Я бы за тебя порадовался и познакомился бы заодно». «Познакомишься». «А где Алена?» «Не знаю. Звонила, что сегодня заедет». Вообще-то он собирался сразу, с порога наорать на Тоню и предупредить. Если не будет следить за дочерью, никаких денег больше не получит. Но судя по тому, что в гостиной появились большой плоский телевизор и дорогущий серебряный семисвечник, а в прихожей на вешалке новый плащ с шанелевой пряжкой, финансовой блокадой ее теперь не испугаешь. Но даже не это главное. Раньше, приходя сюда, Михаил Дмитриевич чувствовал, вопреки всему, он остается еще неотъемлемой частью Тониной жизни. И если ему влетит в голову сумасшедшая мысль вернуться, она его примет и простит, хотя бы потому, что хорошего у них было все-таки больше, чем плохого. А сегодня, впервые за время, прошедшее после разрыва, перед ним сидела женщина, которая уже никогда не примет и не простит. Нет, не из-за жестокости обиды, а просто из-за того, что он перестал быть неотъемлемой частью ее жизни. Этой частью стал теперь кто-то другой. Да. Как любил говорить замполит Агариков, женщина — человек бессознательный, за оргазм родину продаст. Свирельников вздохнул. «У тебя неприятности?» С чуть насмешливой участливостью спросила Тоня. «Есть немного. Зато у тебя, вижу, все хорошо. Зарплату повысили?» Он кивнул на телевизор. «А, это...» «Нет, наоборот. По-моему, издательство скоро совсем прогорит. Такую чепуху выпускаем, стыдно редактировать». «Что редактируешь?» «Детектив, что же еще?» «Кто написал?» «Некто Копнов», — фыркнула Тоня. «С двумя «ф» на конце». «Это фамилия такая?» «Нет, псевдоним», — с отвращением объяснила она. «Не слышал». «И не услышишь. Жуть. Читать невозможно. Боже. Куда девались старые добрые графоманы? Им подчеркнешь в одном предложении два «которых». Они краснеют, извиняются. Интеллигентные, деликатные. Ты не представляешь, с кем приходится работать. Троглодиты. Даже твой Синякин по сравнению с ними гений. Он, кстати, недавно золотой ут получил. Слышал? Нет, а за что? Да все за то же. Мы ему собрание сочинений выпускаем. Сочувствую. Свирельников с облегчением сообразил, что его преемник явно не из литераторов. «А правда, что теперь под одной фамилией сразу несколько человек пишут?» «Или...» «Эту групповуху редактировать вообще кошмар. В сюжете концы с концами не сходятся. Персонажи все время куда-то деваются. А главный герой на одной странице Вася, на другой Петя, а на третьей вообще Никифор». «Да ладно!» Засмеялся он, подумав с веселым сожалением о том, что вот этой Тонькиной ехидности ему будет не хватать в новой счастливой жизни. «А про что детектив?» «Как обычно. Муж заказал неверную жену, а киллер в нее влюбился». «Подожди. Про это даже кино есть. С этим, как его? Ну, американец с желваками и проседью. Сейчас вспомню». «Не надо. Они все с желваками и все с проседью. Нечего из-за них напрягаться».